Осенью деду предстояло вновь отправиться в одинокую башню, чтобы пройти очередной курс у мастера Ономатета. Уроки эти, которых он некогда так страшился, теперь доставляли ему удовольствие, потому что искал он тишины и покоя, когда нет надобности произносить заклинания или пользоваться магической силой, которая, он это знал, все еще была заключена в нем самом. Накануне вечером в комнату Геда зашел некто в коричневом дорожном плаще, держа в руке дубовый посох с железным наконечником. Завидев посох волшебника, Гед поднялся. «Ястребок!» Гед вскинул глаза. Голос был знакомый. Перед ним стоял Веч, как всегда спокойный, плотный, широкоплечий. Его темнокожее грубоватое лицо стало более мужественным, взрослым. Однако улыбка была все та же. На плече у Веча свернулся маленький полосатый зверек с блестящими глазами. «Он жил у меня, пока ты болел, и теперь даже жалко с ним расставаться. А уж до чего мне жаль расставаться с тобой, ястребок? Но я уезжаю домой. Эй, Хёк, ну-ка, ступай к своему настоящему хозяину!» Веч погладил Отака, снял с плеча и опустил на пол. Зверек подбежал к жалкому ложу Геда, уселся там и принялся умываться. Сухой коричневый язычок, похожий на сухой листик, так и мелькал. Веч засмеялся, но Гед не смог выдавить даже улыбки. Он низко склонился, спрятав лицо, и только поглаживал Отака. «Я думал, ты ко мне больше не придешь, Веч», — с трудом выговорил он, вовсе не думая никого упрекать. Однако Веч ответил: «Я просто не мог. Мастер-травник запретил мне навещать тебя. А с самого начала зимы я все время был заперт в имманентной роще, пока не получил волшебный посох. Послушай, когда ты тоже получишь свой посох, приезжай ко мне в восточный предел. Я буду ждать. Там у нас города маленькие, и живут в них веселые и добрые люди, а волшебников всегда принимают хорошо». «Получу посох!» — еле слышно пробормотал Гед, слегка пожал плечами и попытался улыбнуться. Веч посмотрел на него, и взгляд его был не таким, как всегда. В нем, пожалуй, любви меньше не стало, но тоже был взгляд настоящего и мудрого волшебника. Он мягко подбодрил друга: «Ты ж не навечно привязан к острову Рок. Ну, я, например, мог бы и впредь помогать мастеру Ономатету в одинокой башне. Мог бы стать одним из тех, кто всю жизнь разыскивает среди древних книг и звезд забытые слова истинной речи. Может быть, так я смогу больше никому никогда не вредить, даже если и пользы особой от меня не будет». «Может быть и так», — сказал Веч. «Но хоть я и неважный провидец, все же вижу дальше тебя. И видятся мне вовсе не запертые комнаты с книгами, а далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни больших городов и многое другое из того, что видит в Поднебесье летящий ястреб». «А что ты видишь в моей прежней жизни?» — спросил Гед и резко вскочил. Тень его метнулась при этом с пола на стену. Потом он отвернулся и медленно проговорил, заикаясь: «Однако куда ты сам держишь путь и чем намерен заниматься?» «Отправлюсь домой, повидаю братьев и сестренку. Я тебе о ней много рассказывал. Когда я уезжал, она была совсем крошкой, а теперь скоро пройдет обряд имя положения. Странно даже подумать об этом. Потом, наверное, стану волшебником на одном из наших островов. Ах, с каким удовольствием я еще поговорил бы с тобой! Но корабль мой отплывает сегодня ночью, и отлив уже начался. Ястребок, если когда-либо путь твой пройдет близ восточного предела, заезжай ко мне непременно. Если же я понадоблюсь тебе, призови меня именем моим. Эстариол». Тут Гет впервые поднял свое покрытое шрамами лицо и встретился взглядом с другом. «Эстариол», — сказал он, — «мое имя Гет». Они тихо простились. Веч повернулся, прошел по каменным плитам дворика и навсегда покинул остров Рок. Некоторое время Гет стоял не в силах двинуться с места, потрясенный до глубины души, оглушенный тем великим даром, который только что получил, ибо это был поистине великий дар. Веч открыл ему свое подлинное имя. Никто не знает подлинного имени человека, кроме него самого и его имя-дателя. С течением времени можно доверить эту тайну близкому человеку, брату, жене или другу. Но и они никогда не должны произносить это имя, если его может услышать кто-то третий. В присутствии других людей они, как и все остальные, должны называть человека обычным именем или прозвищем. Ястребок, Веч, Огион, что, кстати, значит «еловая шишка». Если даже простые люди скрывают свои подлинные имена, доверяя их лишь самым близким, то уж, конечно, волшебники, тая в себе опасность для других и в то же время постоянно подвергаясь угрозе со стороны темных сил, должны проявлять в отношении своего подлинного имени осторожность. Тот, кому известно подлинное имя человека, держит в руках и всю его жизнь. Потому-то для Геда, утратившего веру в себя, дар Ветча был свидетельством непоколебимой веры друга, то есть самым драгоценным из даров. Гет присел на свою лежанку и погасил волшебный огонек. Исчезая, тот издал слабый запах болотного газа. Юноша погладил Отака, уютно свернувшегося клубочком у него на коленях и так крепко спящего, словно никогда с этих колен и не слезал. В большом доме царила полная тишина. Гет вспомнил, что сегодня канун дня его имяположения, совершенного Огионом. С тех пор прошло уже 4 года. Он вспомнил холод горной реки Ар, который переходил вброд нагим и безымянным. Потом стал вспоминать светлые заводи, где любил плавать, деревня 10 Ольховен на лесистом склоне горы Гонд, утренние тени на пыльной деревенской улице, огонь в горне деревенской кузни, раздуваемый мехами, зимние дни, хижину ведьмы, пропитанную загадочными ароматами, с тяжелым от курений воздухом. Он давно уже не думал об этом. Но сегодня, когда ему исполнилось 17, все как бы вернулось вновь. События всех прошлых лет, все те места, где он побывал за свою короткую, но уже поломанную жизнь, в одно мгновение всплыли в его памяти и легко сложились в целостную картину. Он снова, наконец, понял, после этих долгих, горьких, бессмысленно прошедших лет, кто он такой и где находится. Но куда дальше поведет его жизненный путь, Гет не ведал и страшился узнать. На следующее утро он отправился через весь остров к одинокой башне. Ота, как всегда, уютно устроился у него на плече. В этот раз Геду понадобилось не два, а целых 3 дня, чтобы добраться туда. И он устал, едва держался на ногах, когда, наконец, впереди, над шипящим, плюющим пеной морем, на самом северном мысу завиднелась башня. Внутри все было как прежде, темно и холодно. И Куррам Кармерук восседал на своем высоком стуле и составлял длинные списки имен. Он глянул на Геда и, не поздоровавшись, буркнул, словно тот никуда отсюда не уходил. «Отправляйся-ка спать! Усталая голова плохо варит. Завтра можешь взять книгу о деяниях и учить оттуда имена создателей». К концу зимы Гет вернулся в большой дом и был посвящен в колдуны. На этот раз верховный маг Геншер принял его присягу. С тех пор Гет начал заниматься высшими искусствами и куда более сложными заклинаниями. Это были уже не просто иллюзии, а настоящая магия. Гет готовился получить посох волшебника. Болезни и несчастья, постигшие его в тот злополучный день, с течением времени как бы отступили. Руки обрели былую ловкость, и все же он уже не был так сметлив, как раньше, получив слишком долгий и тяжелый урок, урок страха. Но даже когда он произносил самые опасные заклинания, созидания и воплощения, это никаких вредных последствий не вызывало. В конце концов, Геду даже стало казаться, что тень, которую он выпустил в этот мир, возможно, утратила свою силу или же просто удалилась в иные миры. Она больше не являлась ему во снах. Однако в глубине души он понимал, что все эти надежды тщетны. От мастеров школы и из древних мудрых книг Гет узнал все, что мог, о существах, подобных той твари, которую упустил тогда. Впрочем, известно о них было немного. Ни одно из них не было описано или упомянуто прямо. В лучшем случае встречались отдельные и не совсем понятные намеки на нечто столь же чудовищное. Тень явно не была ни призраком, ни творением древних сил Земли, и все же казалось, что она имеет и к тому, и к другому определенное отношение. Вот только какое? В книге о естестве драконов, которую Гет штудировал с особым вниманием, ему попалась одна история о давным-давно умершем повелителе драконов, который попал во власть одной из древних сил, некоего говорящего камня, который теперь лежит на прежнем месте в одной из северных стран. По велению камня, — говорилось в книге, — человек тот воззвал душу из могилы, и она явилась из царства мертвых. Но заклятие было искажено по воле камня, и на этот свет вместе с душой покойника явилось нечто незваное, и оно пожрало душу взывавшего, проникло в его плоть и в обличье его, ходило по земле меж людей, уничтожая их. Но в книге той не говорилось ничего об облике чудовища и о том, чем же вся эта история закончилась. Мастера ничего определенного по этому вопросу сказать не могли. Нежитью назвал его когда-то верховный маг. «Это существо с того света», — сказал метаморфоз, а мастер-заклинатель просто ответил: «Не знаю». Мастер-заклинатель часто приходил и сидел возле Геда, пока тот болел. Он, как всегда, был мрачен и суров. Но теперь Гед понял, какая самоотверженная у него душа, и очень его полюбил. «Не знаю», — сказал мастер-заклинатель. «Об этой вещи я могу предположить только одно. Вызвать ее в наш мир смогла лишь очень могущественная сила, возможно, единственная в мире и обладающая неповторимым голосом, твоим голосом, Гет. Но почему это так и что это значит, я тоже не знаю. Ты все узнаешь сам, должен узнать. Или умереть, или хуже, чем умереть». Голос мастера звучал тихо, он мрачно смотрел на юношу. «Ты, мальчишка, решил, что волшебник — это тот, кто может все на свете? Когда-то и я так думал, и все мы. А правда на самом деле в том, что чем человек сильнее душой, чем больше он знает, какой бы жизненный путь он ни избрал, путь этот кажется ему все уже и уже, пока в конце концов он не перестанет видеть его перед собой, а только делает то единственное, что должен делать». Когда Геду исполнилось 18, верховный маг послал его к мастеру-путеводителю. То, что изучают в имманентной роще, не принято особенно обсуждать за ее пределами. Говорят, что там никогда не звучит ни одно заклинание. И все же роща эта — место совершенно волшебное. Иногда деревья в ней видимы, иногда нет. И сама роща не всегда находится на одном и том же месте. И даже не в одной и той же части острова Рок. Говорят, что сами деревья из рощи разумные и мудры. Говорят, что мастер-путеводитель постигает свою изысканную магию именно от деревьев, и если когда-либо деревьям этим суждено умереть, то вместе с ними исчезнет и его мудрость. Тогда же поднимутся волны морские и затопят острова Земноморья, которые Сегой поднял из глубин океана задолго до того, как были сложены самые первые мифы. А все те земли, где живут теперь и люди, и драконы, исчезнут. Но это лишь слухи. Волшебники об этом говорить не любят. Прошло несколько месяцев, и однажды весенним днем Гет вернулся в большой дом, не имея ни малейшего представления о том, чем будет заниматься дальше. У ворот школы, там, где начинается тропа, что ведет через поля к вершине холма, его поджидал старик, которого Гет вначале не узнал. Потом он пораскинул мозгами и понял, что это привратник, впустивший его в школу, когда он впервые 5 лет назад пришел сюда. Старик поздоровался с ним, назвав его подлинным именем, и спросил: «Знаешь, кто я такой?» Теперь Гет вспомнил, что всегда говорилось раньше о 9 мастерах с острова Рок, хотя сам он знал лишь восьмерых: Ветродуй, Ловкая рука, Травник, Регент, Метаморфоз, Заклинатель, Ономатот и Путеводитель. Вроде бы девятым считали Верховного мага. С другой стороны, когда выбирали Геншера, то для этого встречалась вся девятка. «Я думаю, что ты мастер-привратник», — сказал Гет. «Да, Гет, ты завоевал право войти в школу, назвав свое имя. Теперь же назови мое, и обретешь свободу и постоянную возможность выйти отсюда». Старик улыбнулся и стал ждать. Гет молчал. Конечно же, он знал тысячу способов и приемов, позволявших установить подлинные имена вещей и людей. Это умение было частью той науки, которую он превзошел на острове Рок, и без которой всякая магия была бы практически бесполезной. Но узнать подлинное имя волшебника, мастера, совсем другое дело. Имя мага спрятано очень тщательно, и его труднее отличить от прочих слов, чем одну сельдь от другой среди огромного косяка в водах океана. И охраняется это имя лучше, чем логово дракона. Колдовство, направленное на то, чтобы выведать эту тайну, непременно столкнется с еще более могущественным колдовством. Любые хитроумные изобретения потерпят крах. Попытки разведать что-то окольным путем будут исподволь пресечены, а попытку узнать что-нибудь силой неизбежно и самым губительным образом обернется против предпринявшего ее. «Уж больно маленькую щель оставляешь ты в своих воротах, мастер-привратник», — сказал, наконец, Гет. «Придется, видно, мне посидеть здесь до тех пор, пока я достаточно не похудею, чтобы пролезть в эту щель». «Сиди, пожалуйста, сколько хочешь», — сказал, улыбаясь, привратник. Гет чуть отошел и уселся под ольхой на берегу речки, отпустив Отака поиграть и поохотиться близ илистых берегов на раков. Солнце садилось, но, несмотря на позднее время, закат сиял яркими красками, ведь весна была в разгаре. В окнах большого дома зажигали лампы и светились волшебные огоньки, а внизу у подножья холма улицы Твила уже заволокла тьма. Над крышами домов ухали совы, над темной рекой бесшумно носились летучие мыши. А Гет все сидел и думал, как бы ему силой, хитростью или колдовством узнать имя привратника. И чем больше он думал, тем меньше видел для того возможности, несмотря на все приемы ведовства, которым обучился на Роке за 5 лет. Он улегся прямо на землю и проспал всю ночь под открытым небом, а Отак устроился на ночлег у него в кармане. Когда же взошло солнце, Гет быстро подошел к воротам школы и постучался. Мастер-привратник открыл ему. «Учитель», — сказал Гет, — «я недостаточно силен и не могу силой вызнать твое имя. У меня не хватает также ни мудрости, ни хитрости, чтобы выведать его обманом. Так что я готов либо стать твоим учеником, либо слугой, как ты сам пожелаешь, до тех пор, пока удача не улыбнется мне, и ты не ответишь на один лишь мой вопрос». «Что это за вопрос? Задай его». «Как твое имя?» Привратник улыбнулся и назвал ему свое подлинное имя, и Гет, повторив его, в последний раз вошел в большой дом. Когда же он снова покинул его, то одет был в темно-синий плащ, дар жителей Лоу-Торнинга, куда теперь направлялся в качестве волшебника. В руках он держал волшебный посох, ростом с него самого, сделанный из тиса и с бронзовым наконечником. Мастер-привратник простился с ним и специально для него отпер заднюю дверцу большого дома, сделанную из резной кости, и Гет пошел вниз по улицам Твилла к пристани, где ждал его корабль, покачиваясь на воде, ярко блестевший в утренних лучах солнца.